Глава 13. Девочка с заграничным именем. Все дети во дворе гордились тем, что к ним в дом переехала настоящая девочка из цирка. Наверное, во всем городе не было второй девочки с таким красивым заграничным именем. Девочки, которая носила бы красное пальто с пелеринкой, широкий гранатовый браслет у самого локтя и умела бы отдавать ногою честь. Даже Ляля Геннинг и та не выдержала. Она нацепила себе на руку вместо браслета нитку кораллов и попросила, чтобы с этих пор все дети во дворе называли ее не Лялей, а Лилли. Стелла бывала во дворе редко. Утром она ходила в лавки и занималась акробатикой, а по вечерам отправлялась с отцом в цирк. Все дети знали, что Стелла сама хозяйничает и на обед никогда не готовит супа, а только жарит колбасу или оладьи с вареньем. Они часто видели в окне второго этажа Стеллу в голубом переднике. Насвистывая вальс, Стелла чистила на подоконнике ягоды или перемывала чашки. Во дворе Стелла играла только с мальчишками. Она очень быстро бегала, была сильная, ловкая, и ей не по вкусу были спокойные игры девчонок. Марике очень нравилась Стелла, но дочка клоуна не обращала на нее никакого внимания до тех пор, пока не произошел один случай. В тот год лето выдалось очень жаркое. Дворники поливали улицы несколько раз в день, но вода тут же высыхала. В городе появилось множество бешеных собак. По приказу губернатора на углу каждой улицы для собак были выставлены плошки с водой, прикрепленные железными цепочками к тумбам. Однажды утром, когда Марийка чистила вилки возле своего крыльца, во двор вбежала большая черная собака с опущенным хвостом. Язык у нее висел чуть ли не до земли, и одно ухо было разорвано. «Бешеная, бешеная!» — закричала Ванда, и первая бросилась бежать. Все дети рассыпались в разные стороны, только один толстый неповоротливый Мара не успел удрать. Он залез на скамейку и визжал так, точно его резали. Собака кинулась прямо на него. «Сейчас укусит», — подумала Марийка, и, размахнувшись, что из силы, бросила в собаку вилкой. Собака взвизгнула, еще больше поджала хвост и повернула к воротам. Тут откуда-то сверху вдогонку ей полетели огурец, две картофелины и медная пепельница. Собака с визгом выскочила за калитку. А через минуту с лестницы сбежала Стелла, путаясь в длинном голубом переднике. Она подобрала пепельницу, щелкнула по лбу Мару, который все еще стоял на скамейке и ревел, а Марийке крикнула: «Послушай, как тебя зовут?» «Марийка». «Ты молодчина, Марийка, что не испугалась. Собака-то и, пожалуй, и вправду была бешеная». Через час с улицы прибежала Машка и рассказала, что в соседнем дворе большая черная собака покусала двух девочек. Все решили, что это та самая. А на другой день после случая с собакой Стелла вдруг позвала Марийку к себе в гости. В комнатах у Стеллы все было не похоже на то, что привыкла видеть Марийка в других домах. На стенах висели большие пестрые афиши. «Сегодня грандиозное цирковое представление. Конюшня Вильяма Труцци. Бокс австралийского кенгуру с человеком. В антрактах знаменитый клоун, любимец публики Потапуф». «Видишь, это мой папа, любимец публики», — указала Стелла на последнюю строчку. «А что это такое в антрактах?» — спросила Марийка. «Это когда зажигают свет и устраивают перерыв. Неужели ты никогда не была в цирке?» «Нет, не может быть. Ни разу», — сказала Стелла. «Ну ладно, я тебя как-нибудь возьму с собой». Под потолком в комнате у клоуна раскачивались кольца для гимнастических упражнений. На стульях были навалены зеленые и рыжие парики, панталоны с разноцветными штанинами и высокие шляпы всех цветов и размеров, которые Стелла называла цилиндрами. Над кроватью висел большой портрет. Темноглазая кудрявая женщина в пышной газовой юбочке сидела на белом коне. «Это моя мама», — сказала Стелла. «Она была наездница». И, немного помолчав, добавила. «Мама разбилась насмерть, когда проделывала один трудный номер. Она упала с лошади на полном скаку. Я и сама хотела стать наездницей, но папа не позволяет, поэтому я готовлюсь на акробатку. Вот смотри». Стелла стащила с себя платье и осталась в черных трусиках и красной вязаной фуфайке. Она натерла ладони каким-то белым порошком, разбежалась, ухватилась за кольца и начала на них кувыркаться. Она качалась то на одной руке, то на другой, стояла в кольцах, как на полу, и, наконец, повисла вниз головой, совсем не держась руками. Потом она спрыгнула на пол и отерла пот с покрасневшего лица. «Здорово ты кувыркаешься», — сказала Марийка с восхищением. «Что ты? Это ведь самые простые упражнения. Вот погоди, я тебе сейчас что-то покажу». Стелла просунула в кольца толстую палку, а посередине палки укрепила кожаную петлю. Потом она разбежалась, подпрыгнула кверху и вдруг повисла на петле, уцепившись за нее зубами, словно собака. Марийка смотрела, раскрыв от удивления рот. «Хочешь попробовать?» — спросила Стелла. «Это совсем не трудно. Нужно только не разжимать зубов». «Я не смогу», — покачала головой Марийка. «Ну, попробуй». Марийка взяла в рот кожаную петлю. Она была соленая и от нее пахло сапогом. «Нет, я не могу», — сказала Марийка, отплевываясь. «У меня и так болит молочный зуб». «Ну, тогда попробуй перекувыркнуться в кольцах». Стелла заколола булавкой Марийкино платье на манер штанов. Ухватившись за кольца, Марийка начала раскачиваться, как на качелях, и перекувыркнулась два раза подряд. «Ты способная», — похвалила ее Стелла. «Ну, слезай, теперь мы будем стряпать обед». Она надела поверх трусиков свой длинный голубой передник и зажгла керосинку. Стелла и Марийка нажарили полную сковородку гренков и сварили какао. На сладкое у них были бисквиты с земляничным вареньем. Марийке очень понравилось стряпать такой обед. Это не то, что у доктора, где чуть ли не полдня приходится чистить картошку и молоть в мясорубке мясо. Гренки они ели прямо со сковородки. Какао Стелла пила из кастрюльки, а Марийка из молочника. Молочник потом сполоснули под рукомойником и поставили сухнуть на окно. Когда Ляля и Ванда узнали, что Марийка побывала в гостях у Стеллы, ела там бисквиты с вареньем и кувыркалась на кольцах, они очень обиделись, что Стелла позвала в гости Марийку, а не их. Целый день они ходили надутые и все время перешептывались. А в 7 часов вечера Марийка увидела, что во двор въехал извозчик и остановился у подъезда Шамборских. Через несколько минут выбежали разряженные Ванда и Ляля, и вслед за ними вышла толстая шамборщиха. Все они уселись на пролетку и уехали. «В цирк покатили», — сказала Машка, которая всегда все знала. На следующее утро, когда Марийка бежала через двор в лавочку к Фельдману, она увидела под старой акацией кучу ребят, столпившихся вокруг Ляли и Ванды. Ляля и Ванда что-то рассказывали, а ребята смеялись. Марийка подошла поближе и прислушалась. «Подумаешь, есть чего задаваться!» — говорила Ляля. «Артист, артист! А его все время бьют по щекам и дают ему подзатыльники!» «Про кого это они?» — подумала Марийка. «Это прямо ужасно, как его били», — сказала Ванда. «Я бы не могла перенести, если бы мы его папу так хлестали по щекам». «И я бы не могла», — сказала Лора. Другие артисты представляют, опять начала Ляля, передернув плечами, ездят на лошадях, качаются на трапециях, а он только бегает и кричит, как дурак. Вот вам и артист. Вдруг лицо у Ляли вытянулось, она толкнула Ванду плечом и шагнула назад. Марийка оглянулась. За спиной у нее стояла Стелла. Оскалившаяся, с растрепанной челкой, она была похожа на злую взъерошенную кошку. Она ничего не говорила и только смотрела на Лялю, не мигая, своими пристальными черными глазами. И это было гораздо страшнее, чем если бы она ругалась. Все дети с визгом бросились в рассыпную, и только один Мара, как всегда, не успел удрать. Стелла схватила его за шиворот и все так же молча надрала ему уши. Потом она подтолкнула его в спину коленкой, и он, широко расставив руки, спотыкаясь, полетел по двору, да так быстро, как не бегал никогда в жизни. Возле самого своего крыльца Мара упал животом на кучу песка и только тут догадался зареветь. А Стелла кому-то погрозила кулаком и, опустив голову, пошла к дому. Она села на крыльцо и от злости стала стучать по ступеньке каблуками и скручивать жгутом свой носовой платок. Марийка на цыпочках подошла к Стелле. «Они все врут. Ты их не слушай», — сказала она тихонько. «Нет, не врут», — сказала Стелла, не глядя на Марийку. Марийка так и ахнула. «Ну, а за что же это его?» «Дура!» — закричала Стелла. «Как ты не понимаешь? Ведь это представление, это нарочно!» Марийка не слишком-то ясно понимала, что такое представление, но зато она хорошо поняла, что Ляля с Вандой зря обидели Стеллу. «Ну, я же говорю, что они дуры!» — успокоительно сказала она. «А Марита, Марита, как здорово ты солдатского хлеба задала, будет помнить!» Стелла приподнялась и посмотрела на кучу песка, возле которой все еще топтался и всхлипывал Мара. Она вдруг громко засмеялась и схватила Марийку за руку. «Пойдем ко мне орехи щелкать!» Марийке нужно было отнести домой лавровый лист для ухи, но она побоялась рассердить Стеллу и пошла к ней щелкать орехи.